Купцы удобно расположились на коврах, подложив под спины подушки, закурив кальян. Второго, молчаливого, молодого он не знал. А Сурен Достян, похлопывая его по плечу, говорил: «Вот мастер необыкновенный, все умеет делать, сабли, ножи и шкатулки. Молчит, наверное, всю жизнь». Он хмыкнул, довольный тем, что ему это не грозит. «Поэтому все дела и переговоры за него веду я. Вот сделал он для тебя необыкновенные украшения и просит недорого». Молодой, держа с одной рукой за перекинутую через плечо сумку, молчал. Осман подумал, что цены Достян назначает сам, и он-то не продешевит. Поэтому решил сразу же, как только тот назовет стоимость, сбавить ее наполовину. Поговорили еще о всяких делах, о погоде, о теплых и иссушающих землю ветрах. Осман нетерпения не проявлял. Знал, что торопливость будет стоить ему новых денег. Наконец Сурен, словно бы вспомнив что-то, сделал знак молодому. Тот расстегнул кожаную сумку, бережно вытащил оттуда сверток и медленно развернул полотно. Много видел красоты на свете старый осман, но такого великолепия не видел он. Никогда в молодости бывал в Бейруте и Алжире, никогда в почтенном возрасте посещал Мекку и другие святые места. На всем ожерелье висели маленькие сердечки с вычеканенным на них крошечным дубком. По лицу Османа пробежала волна радости, и он подумал: ни одна красавица в мире не устоит перед таким украшением. Сегодня будет счастливый день в моей жизни. Нравится? Попытался определить по его глазам цену хитрый Достян. Сколько? Хриплым от волнения голосом спросил Осман. Купец чувствовал, что надо не продешевить, взять побольше. Осман про баранов забыл, не торговался, только покачал головой и медленно отсчитал монеты. Вслед за этим не стал проявлять приличия, быстро встал, небрежно махнул рукой гостям и вышел на женскую половину. Довольный Достян все хлопал молодого по спине и приговаривал: «Удача, это удача, мой дорогой! Хотя ты и сделал замечательную вещь, но я думал, что он не согласится на такую цену. Удача! Сегодня у нас удача!» Потом сразу замолчал, посуровил, зная по собственному опыту, что ничему не надо на этом свете сильно радоваться, накличешь беду. Они не спеша собрались и вышли во двор, где их ждали две оседланные лошади. Молодой мастер подтянул подпруги, помог взобраться в седло. Дикий крик раздался в доме. «Андрею, ты чуешь меня?» Голуби, сидевшие на плоской крыше, взметнулись вверх. Залаяла собака, захрапели взнузданные кони. «Мария! Мария, я иду до тебе!» Кинулся к дверям дома молодой мастер. «О, Господи, он заговорил! Куда ты? Туда нельзя!» — запричитал сидевший на коне Достян, но его напарник уже исчез в дверях женской половины. Сурен неловко сполз с коня и остолбенел. Из дверей пятясь вышел молодой мастер. Он нес на руках молодую красавицу, а та, обнимая его, громко шептала: «Андрей, Андрею, я чекала тебя, я знала, милый, каханый». Дом, казалось, вымер, хотя еще 10 минут назад в нем было много людей. «Вот так штука!» — пробормотал старый Сурен. «А ты не перепутал, сынок? Это действительно твоя любимая!» — сказал он, мешая русские, армянские слова, и уже сердцем, чувствуя большую радость и беду вместе. «Да, это мой Андрей!» — обнимая его, говорила соскользнувшая на землю красавица. Красивыми женщинами старый Достян не увлекался, мешали торговле, но цену им знал, понимал толк в красоте. Это могла затмить тех, кто услаждал богатейших и славнейших вельмож Порты. Правда, почему-то ее шея была склонена к плечу, и она смотрела на него как бы сбоку, откуда-то из другого мира. «Она моя невеста», — по-армянски быстро заговорил молодой. «Еще давно мы поклялись, что будем молчать, если нас разлучат беды и несчастья, и будем искать друг друга, пока не найдем. Горе пришло к нам 10 лет назад. Нас захватили в плен и продали. Я искал ее 10 лет. Я ездил по Крыму и Турции, Валахии и Кубани. Я делал украшения, где чеканил наш знак, сердце с дубом,